Глава 28. «Исоги!» — кричал Блэксерн, заставляя старшего над гребцами увеличить темп. Он оглянулся назад на фрегат, который надвигался на них, идя в крутой «Байдевинд» под всеми парусами, потом снова вперед, оценивая следующий галс, который они выполнят. Он решал, правильно ли рассудил, так как здесь было очень мало пространства для судов, совсем близко были утесы, так что от удачи до несчастья отделяло всего несколько ярдов. Из-за ветра фрегат, чтобы приблизиться к входу в гавань, должен был делать галс, в то время как галера могла идти, как ей заблагорассудится. Но фрегат имел преимущество в скорости. На последнем галсе Родригесу стало ясно, что галере лучше бы уйти с дороги, когда Санта-Терезе требуется свободное пространство. Я бы опять что-то залопотал ему, но он не обратил внимания. «Не понимаю, вакаримасен, ябу-сан. Слушай, Торанага-сама сказал, ты, Анджин-сан, ищи бан-има». «Я теперь главный капитан. Вакаримасука, ябу-сан». Он указал курс по компасу японскому капитану, который показывал на фрегат всего в 50 ярдах за кормой, быстро догонявший их на другом курсе, грозящим столкновением. «Держи курс, ради бога», — сказал Блэксерн. Бриз холодил его пропитанную морской водой одежду. Ему было неприятно, но это помогало проясниться голове. Он проверил небо. Вокруг яркой луны облаков не было, ветер был хороший. «Опасности отсюда нет», — подумал он. «Боже, пусть луна светит, пока мы не проскочим». «Эй, капитан!» — позвал он по-английски, зная, что это не имеет значения. Говори он по-английски, по-португальски или по-голландски, даже на латыни, так как он был один. «Пошли кого-нибудь за саке, саке!» «Вакаримаска?» «Хай, Анджин-сан!» Срочно послали моряка. Убегая, тот посмотрел через плечо, испуганный размером приближающегося фрегата и его скоростью. Блэксерн держал тот же курс, пытаясь вынудить фрегат повернуть, прежде чем он захватит все пространство с наветренной стороны, но тот без колебаний шел прямо на него. В последнюю секунду фрегат отпрянул с его пути, а когда их бушприт почти навис над его кормой, он услышал приказ Родригеса: «Держись на левом галсе, пусть она идет прямо, и оставайся так». Потом тот крикнул ему по-испански: «Твой рот у дьявола в заду, англичанин! Твоя мать побывала там раньше!» После этого фрегат отошел к дальнему берегу гавани, где он вынужден был повернуться, чтобы поймать ветер, и идти галсом к этому берегу еще раз, чтобы снова повернуть в последний раз и попасть в выход из гавани. В какой-то миг галера была так близко, что могла почти коснуться их корабля. Родригес, Торанага, Марико и адмирал на юте даже отшатнулись. Потом фрегат умчался, и их чуть не затянуло его кильваторной струей. «Исоги! Исоги, ради бога!» Гребцы удвоили свои усилия. Блэксерн знаками потребовал увеличить количество гребцов, пока в резерве никого не осталось. Он должен был попасть к выходу из гавани раньше, чем фрегат, иначе они пропали. Галера сокращала расстояние, но фрегат тоже. В дальнем конце гавани он повернулся, словно танцор, и Блэксерн увидел, что Родригес поставил еще и топсели, и брамсели. Он такой же хитрый негодяй, как все эти португальцы. Принесли саке, но у моряка его взяла молодая женщина, которая помогала Марико, и случайно оказалась перед ним. Она мужественно оставалась на палубе, хотя было ясно, что это не ее стихия. У нее были сильные руки, волосы хорошо уложены, а кимоно очень дорогое, выбранное с большим вкусом и опрятное. Галера накренилась от удара волны. Девушка покачнулась и выронила чашку. Ее лицо не дрогнуло, но он увидел, что оно вспыхнуло от стыда. «Порнадо», — сказал он, когда она стала поднимать ее. «Намаекай». «Усаги фудзико, Анджин-сан». «Фудзико-сан, сюда, дайте-ка это мне, дозо». Он протянул руку, взял бутылку и выпил прямо из нее, проглотив вино одним глотком, стремясь скорее согреть свое тело изнутри. Он сконцентрировал внимание на новом курсе, вокруг которого были мели. О них ему по приказу Родригеса рассказал Сантьяго. Он перепроверил пеленг на мыс, который давал им свободный безопасный курс к выходу из гавани, допивая подогретое вино, гадая при этом, почему они дают его теплым и в таких небольших количествах, и как умудряются его подогревать. В голове у него теперь прояснилось, и он чувствовал себя достаточно сильным. Надо только соблюдать осторожность, но он знал, что у него нет никаких резервов, чтобы выбраться, как и у его корабля. «Саке дозо, фудзико-сан!» Он протянул ей бутылку и забыл о ней. На наветренном курсе фрегат шел слишком быстро и прошел в 100 ярдах перед ним курсом на берег. Он слышал ругань, несущуюся по ветру, и не ответил, сохраняя силы и соги. «Боже мой, мы погибли!» Возбуждение гонки и ощущение того, что он один и опять командует — больше силой своей воли, чем по положению, усиленное редким преимуществом того, что ябу в его власти, наполнили его бесовским весельем. «Если не получится так, что корабль выскочит, и мы вместе с ним, я выброшусь на скалы, чтобы только посмотреть, как ты утонешь, дерьмолицый ябу, за старого Пьетерсуна». «Но разве не ябу спас Родригеса, когда ты не смог? Не он расправился с бандитами, когда ты попал в засаду? И он храбро вел себя сегодня вечером. Да, он дерьмолицый, и это верно. Ему снова предложили бутылочку саке. «Дозо», — сказал он. Фрегат резко остановился, развернулся в крутой «Байдевинд», и это сильно обрадовало его. «Я бы не смог сделать лучше», — сказал он ветру. «Но если бы я был на их месте, я бы пробился через лодки, вышел в море и никогда не возвращался. Я бы увел корабль домой и оставил Японию японцам и этим противным португальцам». Он заметил, что ябу и капитан смотрят на него, но притворяются, что он им совершенно безразличен. «Нужно захватить черный корабль, взять в добычу то, что он там везет, и отомстить, а, ябу-сан? Нандеска, Анджин-сан, нандза?» «Исибан, первым», — ответил он, махнув рукой в сторону фрегата. Он осушил бутылочку, фудзико тут же приняла ее. «Саке, Анджин-сан, домо ие». Оба корабля теперь очень близко подошли к столпившимся рыбачьим лодкам. Галера направлялась прямо в проход, который был специально оставлен между ними. Фрегат выполнял последний галс и поворачивал к выходу из гавани. Ветер здесь посвежел, так как защищавшие гавань горы отодвинулись. Открытое море было уже в полумиле впереди. Порывы ветра били в паруса фрегата, ванты хлопали, как пистолет. Летные выстрелы, у носа в кильватере появилась пена. Гребцы покрылись потом и явно устали. Один гребец свалился, потом упал еще один. 50 с лишним самураев, переодетых ронинами, уже заняли боевые посты. Впереди по обеим сторонам прохода лучники в рыбацких лодках уже нацеливали свои луки. В большинстве лодок Блэксорн заметил небольшие жаровни, так что, когда начнется стрельба из луков, то стрелы будут в основном зажигательными. Он как мог приготовился к битве. Я бы понял, что предстоит схватка, и сразу же сообразил про зажигательные стрелы. Вокруг штурвала Блэксорн поставил защитные деревянные стенки. Он вскрыл несколько ящиков с мушкетами и поставил там тех, кто мог их заряжать, принес на ют несколько небольших мешков с порохом и приготовил запалы. Когда Сантьяго, первый помощник капитана, подвозил его на баркасе на галеру, то сказал ему, что Родригес собирается помочь ему, если на то будет милость Божья. «Мой кормчий говорит, скажи ему, что я бросил его за борт, чтобы он протрезвел, сеньор». «Зачем?» «Потому, — просил он передать вам, — что на борту Санта-Терезы было опасно, вам опасно». «Чем опасно?» «Вы должны сами пробиваться, — сказал он вам, — если сможете, но он поможет». «Почему? Ради святой Мадонны придержите свой еретический язык и слушайте, у меня мало времени». После этого первый помощник рассказал ему о мелях и пеленгах, пути через пролив и их плане, и дал ему два пистолета. «Вы хорошо стреляете?» — спрашивает мой кормчий. «Плохо», — соврал он. «Идите с Богом», — просил сказать вам мой кормчий напоследок. «И он тоже, и вы. Что касается меня, я бы отправил тебя в ад и твою сестру». Блэксорн зарядил бочонки на случай, если начнут стрелять пушки, и ему придется действовать без плана, или если окажется, что план плохой, а также на случай нападения. Даже такой маленький бочонок с зажженным запалом, подплывший к борту фрегата, потопит его так же точно, как и выстрел всем бортом из 70 пушек. «Неважно, что бочонок маленький», — подумал он, — «важно, что в нем». «И соги, если хотите жить!» — крикнул он и взялся за штурвал. «Благодаря Бога за Родригеса и за то, что светит яркая луна». Здесь на выходе гавань сужалась до 400 ярдов. Глубина воды была большой, почти от берега до берега. Скальные массивы резко поднимались сразу от моря. Пространство между затаившимися рыбацкими лодками составляло всего 100 ярдов. Санта-Тереза попала теперь в сложное положение. Ветер был позади траверза с правого борта, удобно, чтобы идти в кильватере, и они быстро догоняли. Блэксорн держался середины прохода и сделал Ябу знак «приготовиться». Все ранины-самураи, согласно приказу, сидели на корточках ниже планшира. Невидимые, пока Блэксорн не отдаст команду, тогда каждый человек с мушкетом или мечом кинется к правому или левому борту, туда, куда потребуется. Ябу командовал. Японский капитан знал, что его гребцы гребут в темпе барабана, а старший из гребцов знал, что он должен слушаться Анджин-сана, и Анджин-сан один вел корабль. Фрегат был в 50 ярдах за кормой, в середине прохода, направляясь прямо на них, и стало очевидно, что они потребуют уступить себе середину прохода. На борту фрегата Ферьера негромко сказал Родригесу: «Протарань его». Он смотрел на Марико, которая стояла в шагах в 10 от него, у Леера, рядом с Таранагой. «Я не могу. Не при Таранаге же и этой бабе». «Сеньора», — окликнул ее Ферьера, — «сеньора, вам лучше спуститься вниз, вам и вашему господину. Там, на пушечной палубе, ему будет безопасней». Марико перевела Таранаги, который немного подумал, потом спустился по трапу на пушечную палубу. «Черт бы побрал мои глаза», — сказал главный артиллерист, не обращаясь ни к кому в частности. «Я б не прочь дать залп всем бортам и потопить кого-нибудь. Это проклятый год, мы не потопили ни одного проклятого пирата. Да, эти обезьяны заслуживают хорошей бани». На юте Ферьера повторил: «Протарань галеру, Родригес». Зачем убивать вашего врага, когда за вас это сделают другие? Мадонна, ты совсем как священник, в тебе нет ни капли крови». «Да, у меня нет настроения убивать», — ответил Родригес также на испанском. «А как ты? В тебе много бойцовской крови, да? А может быть, и испанской?» «Ты собираешься его протаранить или нет?» — спросил Ферьера на португальском. «Близость смерти захватила его». «Если она останется там, где сейчас, то да». «Тогда, Мадонна, пусть она останется там, где есть. Что у тебя на уме насчет этого англичанина? Почему ты так разозлился, что его не было с нами на борту? Ты мне не нравишься, и я тебе не доверяю теперь, Родригес. Дважды ты становился или казалось, что становился против меня или нас, но с еретиком. Если где-то в Азии найдется еще один подходящий кормчий, я спешу тебя на берег, Родригес, и уплыву с моим черным кораблем. Тогда ты утонешь. Над тобой веет запах смерти, и только я могу защитить тебя». Ферьера суеверно перекрестился. «Мадонна, у тебя такой мерзкий язык, какое право ты имеешь так говорить со мной? Моя мать была цыганка, и седьмой ребенок в семье, и я тоже. Врешь!» Родригес улыбнулся. «Ах, мой адмирал, может быть, я и вру». Он сложил руки рупором и закричал «Приготовиться!», а затем обратился к рулевому. «Держи прямо за ней, и если эта пузатая проститутка не уйдет в сторону, потопи ее». Блэксорн твердо держал руль, ноги и руки у него болели. Старший над гребцами бил в барабан, гребцы делали последние усилия. Теперь фрегат был в 20 ярдах за кормой, вот уже в 15, сейчас в 10. Тогда Блэксорн круто повернул влево, фрегат чуть не врезался в них, повернул за ними и оказался рядом. Блэксорн резко повернул вправо, чтобы идти параллельно фрегату в 10 ярдах от него. Потом вместе, борт-оборт, они приготовились идти сквозь два ряда врагов. «Давай, давай, негодяи!» — кричал Блэксорн, стремясь остаться точно сбоку, так как только здесь его прикрывали вся громада фрегата и его паруса. Несколько мушкетов выстрелило, потом залп зажигательных стрел обрушился на них, не нанеся серьезных повреждений, но несколько стрел по ошибке попали в нижние паруса фрегата, и там вспыхнул пожар. Все командиры самураев в лодках в ужасе остановили своих лучников. Никто никогда не атаковал корабли южных чужеземцев до этого момента. Разве не они одни привозили шелка, которые делали терпимой любую летнюю жару и любой зимний холод, и радостными каждую весну и осень? Разве не чужеземцы с юга защищены императорскими декретами? Не разозлит ли их поджог одного корабля так сильно, что они попросту никогда больше не приедут снова? Когда стрельба прекратилась, Блэксорн начал расслабляться, Родригес тоже. План сработал. Родригес предположил, что под его прикрытием у галеры появится шанс. «Только шанс. Но мой кормчий говорит, вы должны приготовиться к неожиданностям, англичанин», — сказал ему Сантьяго. «Оттолкни этого негодяя в сторону», — сказал Ферьера. «Черт возьми, я приказал тебе столкнуть его к обезьянам». «Пять делений вправо», — поспешно приказал Родригес. «Есть пять делений вправо», — откликнулся рулевой. Блэксорн услышал команду. Мгновенно он взял на 5 градусов вправо и начал молиться. «Если Родригес долго будет держаться этого курса, они врежутся в рыбацкие лодки и погибнут. Если он замедлит ход и окажется сзади фрегата, то вражеские лодки окружат их и захватят его, независимо от того, верят они или нет, что Торанага на борту. Он должен оставаться у борта фрегата». 5 делений вправо», — отдал приказ Родригес, — «как раз вовремя. Он не хотел, чтобы в него снова летели зажигательные стрелы. На палубе было слишком много пороха. Ну ты, сутенер», — пробормотал он, обращаясь к ветру, — «давай дуй в мои паруса и вытащи нас отсюда ко всем чертям». Блэксторн снова повернул на 5 градусов вправо, чтобы удержаться в таком положении относительно фрегата, и 2 корабля неслись бок о бок. Правый борт галеры почти касался веслами фрегата, весла левого борта почти опрокидывали рыбацкие лодки. Теперь капитан все понял, и старший над гребцами, и сами гребцы. Они вкладывали в весла последние силы. Ябу прокричал команду, и его ранины-самураи бросили свои луки и кинулись помогать. Сам Ябу тоже исчез внизу. Борт о борт. Оставалось пройти только несколько сот ярдов. Тут серые на нескольких рыбацких лодках, более смелые, чем остальные, выскочили вперед на их курс и бросили абордажные крюки. Нос галеры потопил эти лодки. Абордажные крюки были выброшены за борт до того, как они успели зацепиться. Самураи, державшие их, утонули, и ритм гребли на галере не изменился еще левее. «Я остерегаюсь это делать, адмирал. Торанага не дурак и все видит, а там впереди риф». Ферьера видел струи около последних рыбацких лодок. «Мадонна, загони его туда!» 2 деления влево. Фрегат снова повернул, и Блэксерн сделал то же самое. Оба корабля направились на скопление рыбацких лодок. Блэксерн тоже видел камни. Потонула еще 1 лодка, на галеру обрушился еще 1 залп стрел. Он держал курс как мог дольше, потом закричал 5 градусов вправо, чтобы предупредить Родригеса, и повернул штурвал. Родригес провел маневр и отошел в сторону, но на этот раз он держал курс на сближение, что не входило в их план. Блэксорн должен был мгновенно выбрать между бурунами и фрегатом. Он мысленно поблагодарил гребцов, которые все еще оставались у своих весел, команду и всех, кто был на борту, кто благодаря своей дисциплинированности дал ему право выбора, и он выбрал. Он взял еще правее, вытащил пистолет и прицелился. «Дай дорогу, ей-богу!» — крикнул он и спустил курок. Пуля взвизгнула на юте как раз между адмиралом и Родригесом. Когда адмирал шарахнулся от пули, Родригес поморщился. «Ты англичанин, сын безмозглой проститутки, тебе повезло, и это был удачный выстрел, или ты целился, чтобы убить?» Он увидел 2-й пистолет в руке у Блэксерна и смотрящего на него Торанагу. Он не обратил внимания на Торанагу, как на не имеющего сейчас значения. «Благословенная Матерь Божья, что же мне делать, придерживаться плана или изменить его? Не лучше ли убить этого англичанина для общего блага? Скажи мне, да или нет? Ответь себе, Родригес, ради своей вечной души, или ты не мужчина? Тогда слушай, за этим англичанином пойдут другие еретики, как вши, независимо от того, убить его или не убить. Я обязан ему жизнью, и я клялся, что во мне нет крови убийцы. Я не убью кормчего. Право руля!» — приказал он и дал дорогу галере. «Мой господин спрашивает, почему вы чуть не протаранили его галеру?» «Это была только игра, сеньор, игра, в которую играют кормчие, проверить нервы друг друга». «А зачем стрелял кормчий? Тоже игра, проверить мои нервы. Скалы были слишком близко, и, может быть, я толкал англичанина на них. Мы друзья, правда?» «Мой господин говорит, что глупо играть в такие игры. Пожалуйста, принесите ему мои извинения. Важно лишь то, что он теперь в безопасности, и галера тоже. И я этому очень рад». Пронто. Вы придумали это бегство, эту хитрость вместе с Анджин-саном? Так случилось, что он очень умен и точно определяет время. Луна освещала его путь, море благоприятствовало ему, и никто не допустил ошибок. Но почему неприятель не потопил его, я не знаю. На то была воля Господа. «Воля Господа?» — спросил Феррьера. Он смотрел на галеру у них за кормой и не поворачивался. Они были достаточно далеко от выхода из гавани, в стороне от пути на Осаку, галера в нескольких кабельтовых сзади. Не было видно ни одного корабля. Большинство весел на галере были на время подняты на борт. Оставалось только несколько для спокойного хода, пока основная часть гребцов восстанавливала силы. Родригес не обращал внимания на адмирала Феррьеру. Он был занят Торанагой. «Я рад, что мы на стороне Торанаги», — сказал себе Родригес. Во время гонки он внимательно рассмотрел его, радуясь такой редкой возможности. Глаза Торанаги видели все. Он наблюдал за артиллеристами и парусами, за стрелками, с ненасытным любопытством задавая через Марико вопросы морякам или помощнику капитана. «Зачем это? Как заряжается пушка? Сколько пороха? Как вы стреляете? Зачем эти канаты?» «Мой хозяин говорит, может быть, это была просто карма. Вы знаете, что такое карма, кормчий?» «Да». «Он благодарит вас за то, что воспользовался вашим судном. Теперь он вернется опять на свое собственное». «Что?» Феррьера тут же повернулся к ним. «Мы прибудем в Эдо задолго до галеры. Мы будем рады, если господин Торанага останется на борту». «Мой господин говорит, что вам больше не стоит беспокоиться. Он вернется на своем собственном корабле. Пожалуйста, попросите его остаться. Я рад его обществу». «Господин Торанага говорит, что он благодарен вам, но желает сразу же перейти на свой корабль». «Очень хорошо, делайте, как он говорит, Родригес. Посигналим и спусти баркас». Феррьера был разочарован. Он хотел посмотреть Эдо и получше познакомиться с Торанагой, так как многое в его будущем было связано с ним. Он не верил в то, что Торанага говорил о способах избежать войны. «Мы на стороне этих обезьян против Ишидо, хотим мы этого или нет, и мне это не нравится. Я буду жалеть, что лишусь общества господина Торанаги». Феррьера вежливо поклонился. Торанага поклонился в ответ и что-то коротко сказал. «Мой хозяин благодарит вас». Родригесу она добавила: «Мой хозяин говорит, что он наградит вас за галеру, когда вы вернетесь с черным кораблем. Я не заслужил. Это была только моя обязанность. Простите, пожалуйста, что я не встаю со своего кресла. Нога болит, вы понимаете?» — ответил Родригес, кланяясь. «Идите с Богом, сеньора. Спасибо, кормчий, вам того же». Ощупью спускаясь по лестнице за Торанагой, она увидела, что боцман Пезаро командует баркасом. По коже у нее побежали мурашки, и ее чуть не вырвало. Она усилием воли удержала спазм, благодарная Торанаге за то, что он велел им всем покинуть этот корабль. «Хорошей погоды и счастливого пути пожелал им Феррьера». Он помахал рукой, приветствие было возвращено, и после этого спустили баркас. «Уйдешь вниз, только когда вернется баркас, а эта сучья галера скроется из виду», — сказал он главному артиллеристу. На юте он остановился перед Родригесом и указал на галеру. «Ты всю жизнь будешь жалеть, что оставил его живым. Это в руках Бога. Англичанин — приемлемый кормчий, если вы сможете переступить через свою религию, мой адмирал. Я учел это. И чем скорее мы будем в Макао, тем лучше. Засеки время, Родригес». Феррьера спустился вниз. Нога Родригеса болезненно пульсировала. Он сделал глоток из меха для Грога. Ферьера может отправиться в ад, — сказал он себе, — но ради бога, только после того, как мы доберемся до Лиссабона. Ветер слегка изменил направление. Облака достигли лунного нимба. Недалеко шел дождь. Рассвет испещрил небо. Он все внимание отдал своему кораблю, парусам и его положению. Полностью успокоившись, он посмотрел на баркас и, наконец, на галеру. Родригес выпил еще рому, довольный, что его план сработал так хорошо. Даже и пистолет выстрелил, что и решило все дело. И он был доволен своим решением. «Я должен был это сделать, и я это сделал. Тем не менее, англичанин, — сказал он печально, — адмирал прав. С тобой в рай пришла ересь».